Глава 20. Адриан возвращался домой. И теперь все воспринималось по-другому. Основная проблема улажена. Не исключено, что семье еще не раз придется отстаивать свои интересы и территорию. Но все это потом. Сейчас главное увидеть малышку Ри. Аду до смерти хотелось обнять любимую. Теперь, когда между ними все решено, когда не нужно прятать ни чувств, ни взглядов, Адамиди был счастлив. Вернее, счастливым он стал, когда обрел Ри ее любовь. Адриан понял, что как бы ни старался, остереть глупую улыбку с лица не смог. Наверное, со стороны он выглядел настоящим идиотом. Но плевать. Главное, Ри ждет его дома, остальное мелочи. Чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о Ри, Адриан перебирал в памяти минувшие события. Юрий Грибский благополучно был передан судье Студневу, потерявшему дочь. Оказывается, если прозрачно намекнуть о бренности жизни, человек способен выдать все свои тайные секреты. А Ян умел намекать. За это Адриан был признателен товарищу, а также за помощь и поддержку. Позже, когда весь разговор с Грибским был записан, а запись перекочевала в руки судьи, забрали и Грибского. Вернее, то, что от него осталось. Но Юрик на момент передачи был в состоянии говорить, возможно, и думать. А дальнейшая судьба бывшего парня Ри Адриану была неинтересна. Важнее, что этот человек никогда не мелькнет в их с Раисой будущем. И об этом, судя по хмурому лицу Студнева, есть кому позаботиться. Ведь в записи был подробный рассказ о том, как Павлик якобы случайно подцепил журналистку. Адриан справедливо счел, что претензий у него к Грибскому больше нет. Гораздо весомее были претензии Студнева Виктора. На этом разошлись. И потом, Адриану было выгоднее иметь такого человека в должниках, нежели враждовать с ним. А потом Адриан скупил, наверное, половину цветочного бутика и помчался к Раисе. Ян исчез, махнув на прощание рукой. Адриан знал, что в случае необходимости всегда сможет воспользоваться помощью этого человека. Впрочем, аналогичную поддержку он гарантировал и со своей стороны. На горизонте показался нужный Адриану съезд. И уже нельзя было остановить ни мыслей, ни желаний. Ад только прибавил скорости, чтобы преодолеть оставшееся до Ри расстояние. И уже не до парковки было. Так, бросил тачку прямо на подъездной дорожке и помчался, сломя голову. Девчонку он увидел в гостиной. Рядом мама, тетушки, сестры. Но Адриан никого не видел. Только ее, свою малышку Ри. «Мы, пожалуй, оставим вас», — тактично проговорила будущая теща. Адриан хотел бы вымолвить пару-тройку благодарных слов, но язык словно стал ватным, а ноги вели только к любимой девушке. «Адриан, все хорошо?» — выдохнула Раиса, вглядываясь в хмурое, невероятно сосредоточенное лицо любимого мужчины. Адриан присел прямо перед девушкой, обнял крепко, прижал к себе, выдохнул. «Выходи за меня», — пробормотал Адамити, игнорируя все, что происходило вокруг. Он видел только Ри, ее одну, как будто она была его ориентиром в пространстве. Она одна. «Так я согласилась», — шепнула Раиса. «Еще вчера». «Нет, родная, выходи прямо сейчас», — глухо произнес Адриан. «На твоем месте я бы не согласилась», — мешалась тихий диалог Ники. «Еще не хватало, чтобы мой старший братик обломал нас таким грандиозным событием». «Пожалуйста», — на ухо прошептал Адриан, и с таким надрывом, чувством, любовью, сквозившей в каждом звуке, что Ри не смогла отказать, да и не хотела. Перспектива пышной свадьбы невероятно пугала, а так, прямо сейчас, без приготовления и суеты, самое то. «Я согласна», — выдохнула Ри. Адриан словно сорвался. Сотни коротких, лихорадочных поцелуев обрушились на губы и лицо девушки. Касания грозили перерасти в нечто большее, глубокое, интимное. Но Ри заставила себя замереть. Ведь вокруг вся родня, пусть они тактично и вышли из комнаты. Но Ри была уверена, что любопытство не позволило той же Нике уйти дальше 2 метров. «Пошли», — улыбнулся Адриан, поднимаясь на ноги и утягивая Ри за собой. «Придется сбежать через окно. Ты как?» «С тобой, хоть на край света», — мягко рассмеялась Раиса, ни капли не лукавя. Конечно же, через окно они не стали убегать, вышли через дверь, ведущую в сад. да и оторваться от родни не вышло. Впрочем, Адриан и Раиса особо и не прятались. Сели в машину, и пока Адриан созванивался с нужными людьми, готовыми помочь с регистрацией брака, Раиса набрала короткое сообщение маме и Нике. А уже после молодые люди помчались обратно в город. Охрана следом, как и яркая тачка Ники. Конечно же, Николета Адаминди была в ярости. Но как только Раиса пообещала взять свидетельницу именно ее, девушка сменила гнев на милость. Удивительно, но у Ри все же было свадебное платье. Ники обо всем позаботилась. И хорошо, что Ада начала регистрации не видел свою невесту в этом. Иначе досталось бы всем. А так разгневанный жених мог только сверлить возмущенным взглядом сестру, а вот невесте, без пяти минут жене, доставались только жаркие обещания в глубине синих глаз. Где именно? Да еще и так быстро Ники взяла кружевное безобразие, в котором сейчас красовалась счастливая невеста, неизвестно. Но платье было более чем откровенным, полупрозрачным на тонких бретельках, скрывающим непозволительно мало. Конечно же, по мнению Адриана. Однако другого наряда для невесты не нашлось, и времени на поиски нового не осталось. И без того Адамиде пришлось воспользоваться всеми своими связями, чтобы их с Ри расписали прямо здесь и сейчас. И переносить церемонию никто не собирался. Вот и пришлось Адриану поглубже спрятать все свое недовольство. А когда прозвучали самые главные слова, Адамиде и вовсе стало не до мести сестре. Главное, что они с Ри теперь женаты, и эта замечательная девушка отныне целиком и полностью принадлежит ему. Нет, она и раньше была только его, а теперь как будто стала еще ближе. «Люблю тебя», — выдохнул Ад в самые губы своей молодой жене, а за их спинами раздались радостные поздравления и счастливый смех всей родни. Конечно же, как семья могла остаться в стороне, а после регистрации было решено поехать в клуб. Выяснилось, что Родион уже уладил вопрос с праздничным обедом и распорядился закрыть клуб для посетителей. Словом, к приезду молодоженов все было готово. И вся семья сразу после ЗАГСа отправилась именно туда. Вся, кроме самих молодоженов. Ри счастливо улыбалась, понимая, что Адриан везет ее совсем не в клуб. Даже не в особняк родителей и не в его городскую квартиру. Но задавать лишние вопросы не стала. Зачем? Ведь она полностью доверяла Адриану. «Подумал, что только в нашем домике до нас не доберется Ники», — усмехнулся Адриан, а Ри громко рассмеялась. Адамите же только усмехнулся, а взглядом окинул красавицу жену. И руку протянул, перехватив в плен крепкой ладони тонкие хрупкие пальцы. «Ну а что, разве я не прав?» — скинул бровь Ад. «Прав, дорогой, конечно же ты прав», — хохотала Ри. «И платье это», — проворчал Адриан, — «сплошное расстройство». «Да брось, любимый», — подмигнула Ри. «Никто, кроме тебя, его толком и не успел рассмотреть». «И это просто прекрасно», — заулыбался Адриан и таким взглядом одарил свою молодую жену, что у Ри не осталось сомнений. Рассмотрел. Более того, как только они доберутся до места назначения, платье бесследно исчезнет. Хорошо, что Самойловы всегда готовы прийти на помощь, и в случае необходимости обеспечить одеждой. Ри в ответ сжала крепкую руку мужа. Муж. Раиса до сих пор не очень верила в то, что все происходит с ней на самом деле. Еще вчера они признали семье в том, что между ними с Адрианом отношения, а сегодня они уже женаты. Законно. Официально. И даже имели соответствующие документы. «Отдохни немного. Я разбужу, когда приедем». Ласково, с нескрываемой заботой произнес Адриан. Ри послушно прикрыла глаза. Но девушке не спалось. Слишком много эмоций царило в ее душе. И самое яркое из них — счастье. Ри была счастлива. Ники была счастлива за брата и подругу. С одной стороны, девушка чувствовала себя капельку обманутой. Ведь спонтанное празднование не менее спонтанной свадьбы состоялось без виновников торжества. И обещанное звание подружки-невесты так и осталось всего лишь словом. Но с другой, Николета была действительно рада за близких ей людей. Раиса и Адриан заслуживают своего тихого счастья, как никто другой. И потом, кому нужны все эти условности и традиции? Уж точно не самой Нике. К тому же, у девушки был план, согласно которому крестной матушкой первенца Адриана и Ри станет именно она. Нике. Как по мнению Адамиде, вопрос решенный. Осталось только убедить в этом самого Адриана. Нике вздохнула. Конечно же, в планы девушки не входило напиваться. К тому же Адамиде была за рулем. А потому в высокий фужер вместо вина бармен подливал вишневый сок. За спиной девушки раздались громкие голоса братьев. Вот кому было без разницы, где сейчас жених и невеста. Этим охламонам только бы веселиться. «Балбесы!» — негромко фыркнула Нике, скользнула взглядом через плечо и отвернулась. Вечеринка уже подходила к концу. Молодежь решила отправиться праздновать в другое заведение. А Нике поняла, что устала. Не хочется ей сегодня отрываться. А потому она планировала тихонько уехать домой, ну или в квартиру к брату. Там сегодня тихо. Словом, когда вся компания уехала покорять самые известные клубы города, Ники забрала свою шуструю машинку и помчалась к Адриану. Девушке хотелось что-то сделать для брата и подруги. А поскольку Николета знала, что у брата был обыск, то нужно было навести порядок до возвращения сладкой парочки. Уж девушка была уверена, что Адриан не захочет жить с родителями. И потом, между Адом и Ри мелькали такие искры, что отдельное гнездышко этим двоим не повредит. Ключи от квартиры брата у Ники всегда были с собой, а потому она решила не звонить Адриану, чтобы поставить его в известность. К тому же, охрана жилого комплекса прекрасно знала всех о Адамиде, потому и проблем никаких не возникло. Ники вошла в квартиру. Сбросила туфли прямо у входной двери. Ноги за целый день дико устали. И хорошо, что у девушки имелась в пентхаусе брата отдельная комната с гардеробом. Словом, Ники решила, что сначала примет душ, поспит, а утром уже примется за уборку. Но сделав пару шагов в сторону спальни, девушка поняла, что в квартире не одна. Хорошо, что Ники была босиком и могла передвигаться почти бесшумно. Прокравшись вглубь квартиры, Адамиде по пути вынула перцовый баллончик из сумочки. Понадеявшись, что средство защиты будет работать исправно, ведь им Ники не пользовалась ни разу. Да и зачем, если рядом с Адамиде всегда вертелись либо братья, либо охрана. А здесь совершенно нестандартный случай. И вот, Ники выглянула из-за угла и обомлела. В центре кабинета брата замер незнакомый Николете мужчина. Лица девушка не увидела. А вот широкую спину, затянутую белоснежной рубашкой, во всей красе. «Стоять! Не двигаться! Руки в гору!» — рявкнула Ники максимально громко и уверенно. Незнакомец замер. Не обернулся. А Ники заметила, как напряглись мышцы шеи и плечи мужчины. Надо сказать, очень даже красивые плечи. «Так мне стоять, не двигаться или руки в гору?» — насмешливо уточнил незнакомец. «Ты кто такой?» — не стала отвечать Ники на вопросы мужчины. Но зато отметила, что голос у незваного гостя глубокий, бархатистый, завораживающий. Ну или Ники просто переволновалась. «А ты кто такая?» — ответил вопросом незнакомец. «Я сейчас охрану вызову», — пригрозила Ники. Незнакомец слегка повернул голову и усмехнулся. А Ники немного подвисла. Слишком уж выразительной была ямочка на мужской щеке. «Не успеешь», — сообщил мужчина. «Да, конечно», — хмыкнула Ники и попыталась вынуть телефон из сумочки. Но для этого девушке пришлось отвлечься всего на секунду. И Ники не заметила, как незнакомец ринулся в ее сторону. И оказался прав, не успела. А вот нажать на баллончик — запросто. И в следующую секунду тишину комнаты вспорол громкий голос незваного гостя. «Дура шизанутая!» орал мужчина, держась рукой за глаза. «А я предупреждала!» — хмыкнула Ники. «Говори, кто такой, или вместо баллончика вытащу пистолет!» Угроза была блефом. У Ники не было пистолета. Пусть девушка и умела довольно сносно стрелять. Но незнакомец ведь этого не знал. «Мое имя тебе ничего не скажет!» — выплюнул сквозь зубы мужчина. «Веди меня в ванну, идиотка!» «Нет, ну это нормально, да?» «Вломился в квартиру моего брата, а я еще и идиотка!» Недовольно прокричала Ники. «Ты Николета Адамиде?» На секунду замер мужчина. «Ники!» — поправила девушка. И лучше тебе показать содержимое карманов. Не хватало еще, чтобы Адриан не досчитался ценных вещей». «Это не мой профиль, Николета Константиновна», — прошипел мужчина, пытаясь на ощупь отыскать ванную комнату. «У меня иная специализация». И только сейчас Ники заметила, что мужчина подчищал яркие пятна на ковре. «Вот уж не ври! До работника клининговой компании тебе далеко!» — фыркнула девушка, но протянула руку к мужчине, намереваясь помочь добраться до ванной. «В конце концов, если бы этот человек хотел бы ей навредить, то воспользовался бы пистолетом, спрятанным на плечной кобуре, а так даже рукой не потянулся за оружием, а ведь Ники его перцовым спреем одарила». Незнакомцу пришлось помочь добраться до ванной комнаты. Как назло, баллончик оказался очень даже рабочим. Но в качестве компенсации девушка решила проявить гостеприимство и отправилась на кухню. Вскипятила чайник, проинспектировала запасы провианта. А в мыслях порепетировала небольшую извинительную речь. И потом, Нике было очень любопытно узнать, как же зовут ее нечаянную жертву. Ведь незнакомец знал ее имя и фамилию, а вот сам не представился. Однако в какой-то момент Ники расслышала негромкий щелчок входной двери. Ну что ж, выходит, незнакомец так и останется незнакомцем. На всякий случай, Николета заглянула в кабинет брата. Ковер был идеально чистым, как и вся комната. Даже если здесь и произошли какие-то события, то не осталось ни следа. Странный гость все убрал и также странно испарился. Ники вздохнула. Что ж, жаль, конечно, но значит не судьба. А на утро Ники вызвала клининговую компанию, проследила за работой девушек, а после, расплатившись, вышла из дома. День был замечательным, чего не сказать о настроении Ники. Настроения у девушки не было, а из мыслей все не выходил вчерашний незнакомец. Ники решила, что нужно попробовать поговорить с братом. Наверняка Ад знает не только имя мужчины, но и номер телефона. Размышляя о том, как именно Ники будет выведывать информацию у непробиваемого брата, девушка села в машину и не сразу заметила, что на заднем сиденье стояла небольшая корзинка с цветами. Ники повернулась всем телом. Нет, не галлюцинации, а вполне себе живые цветы. И, надо сказать, очень даже красивые. Ники негромко рассмеялась. Протянула руку, коснулась бутонов и заметила небольшой белоснежный прямоугольник, торчавший из цветов. «Приятно познакомиться, Ян!» Ники не могла перестать улыбаться. Странное у них знакомство. Но зато она теперь знает имя незнакомца.